Насморк. Как-то раз двое АйБэБэЯ, БИЯ встречаются на обед в полуподвальном кафе-баре. И им, оказывается, экзистенциально нечего сказать друг другу. То ли потому, что они не виделись довольно давно, 2 или 3 года. Жизнь их развела, и никаких общих точек пересечения не оставила. То ли наоборот, потому что они только утром сегодня расстались, вместе чистили зубы над раковиной, вместе пили кофе из грязных чашек, оставшихся с вечерней беседы. Би вытаскивает из портфеля пакетик бумажных салфеток и кладет их на стол рядом со столовыми приборами и тарелкой хлеба. «Можно?» — вежливо спрашивает я, вытягивая одну салфетку из пачки. Оба шумные долго сморкаются. Однако проблема экзистенциального молчания это не решает. Би это осознает и расстраивается. Как это так? Неужели нам совсем нечего сказать друг другу? А ведь когда-то была настоящая близость. Еще год назад, еще вчера нам казалось, что мы никогда не наговоримся, никогда не обсудим даже 1/1000 из возможных тем. Что же это получается? Близость исчезла? Или ее и не было никогда? Не может быть, я не хочу в это верить, говорит себе Би и мучительно пытается найти подходящую тему для разговора. Иа молча ест салат из отварной говядины, красного лука и болгарского перца. Молчание доставляет Би физическое неудобство. Еда в горло не лезет. Вот сидит Би за столиком и хлеб в суп крошит. А Иа за обе щеки уплетает, и никаких признаков физического дискомфорта. «Что-что?» — переспрашивает вдруг Иа, поднимая голову от тарелки. «Ничего, я ничего не говорил», — хрипло отвечает Би и от стыда краснеет. Говорить-то совершенно не о чем, оказывается, как ни крути, ни одной мысли в голову не лезет. Как суп, интересуется Иа учтиво, задерживая вилку, нацеленную на кусок мяса в воздухе. Иа к своему обеду относится с большим расположением. Салат оказался вкусным и не слишком жирным, майонеза, на удивление, немного. Кроме того, его внимание ждет домашняя солянка и котлеты с грибным соусом и вареной картошкой. Тем не менее, он не может не отметить странного поведения Би. «Чего ты молчишь все? Случилось что-нибудь?» «Нет», — грустно качает головой Би, — «ничего не случилось. Кроме того, что нам с тобой, оказывается, совершенно не о чем говорить, ровно ничего не случилось». «Какая блоха тебя сегодня укусила?» — удивляется Иа. «Чего ты суп-то не ешь? Вкусный, наверное. Можно я попробую?» Ход мыслей Би... Иа не совсем ясен, особенно потому, что Иа в данный момент пытается решить вполне насущную проблему. «Слушай, Би, я сегодня ночую у тебя. У меня дома жить совершенно невозможно. Мало того, что воды нет, так мой сосед еще полез ремонтировать проводку и в результате вырубил повсюду электричество, прикинь?» «Да, конечно, пожалуйста. Я тебя знаю, ты заявишься 11:00-12:00 и сразу же спать заляжешь, так что разговаривать нам все равно не придется. Ну, может, мы с тобой чай вместе попьем? Да и помыться я не прочь, чай, душ и спать. А воду у нас, кстати, сегодня тоже отключить собирались, горячую. Да? Ну, тогда я к тебе не приду. Попробую бабушке своей позвонить, к ней тогда. Как это не придешь? Мы же только что договорились. Но зачем к тебе идти, если у тебя воды нет? Мне утром на работу помыться надо. Ну, душ холодный, полезно. Да ладно, не переживай, я к бабушке. Тут внимание и опять привлекает котлета, а Би продолжает свою безутешную медитацию на тему критической дистанции между людьми. Рассматривая ситуацию со стороны, хочется обвинить Би в завышенных ожиданиях, излишней зависимости от окружающих, и похвалить Иа за реалистичный, практический подход к людям и к ситуациям. Фантазии Би раздражают своей безосновательностью и некоторой истеричностью. С другой стороны, спокойные, без излишних эмоций слова Иа убеждают в своей правоте, и мы склонны во всем полностью с Иа согласиться, кивнуть хвостом. «Совершенно верно, так точно. Иа, Иа».